Алтынай Утешева. Цветок с ароматом счастья. Глава первая. Наш город С располагается у самой российско-казахстанской границы, а потому здесь проживают и русские, и казахи примерно в равной пропорции. Хотя мне сложно назвать С городом. Он так невелик, что ему больше подойдет статус большой деревни. У нас есть школа, библиотека, хлебозавод, поликлиника, несколько магазинов, рынок и даже свой торговый центр. Молодежь и семьи с детьми ездят развлекаться в соседний город, который больше и богаче. Там даже есть кинотеатр. Эта история началась в конце мая, перед летними каникулами. Мне только что исполнилось 17 лет, и я с легкой грустью думал, что лето ничего особенно интересного не предвещало. Впереди у меня огромным айсбергом, погубившим «Титаник», вырастал из темноты выпускной класс, а это значило, что мне предстояло усиленно готовиться к экзаменам, чтобы получить шанс учиться в университете. В областном центре. 30 мая я, проснувшись, неспешно одевался, словно растягивая мгновение сладостного осознания того, что начались каникулы. Я с закрытыми глазами улыбнулся этой мысли. Буду ездить на велике к озеру, наблюдать живописные закаты. А больше всего меня манила перспектива вдоволь досыта читать все книги, которые я откладывал в течение учебного года. Не буду я летом готовиться никаким экзаменам. Каникулы созданы для того, чтобы ими наслаждаться. Единственное обстоятельство, которое меня огорчало, заключалось в том, что все мои малочисленные приятели разъехались по курортам и по морям, а я, сын пенсионера, за неимением лишних средств проведу лето в полном уединении. Одевшись, пошел в ванную, чтобы умыться и причесаться. Из глубины зеркала на меня смотрело нечеткое мое отражение. Умыв лицо, я протер очки и надел их. Вот теперь отражение обрело ясность и четкость. В зеркале я видел худого долговязого парня в очках, и с растрепанными, совершенно неуправляемыми волосами. Надо бы, конечно, сходить в парикмахерскую, но я все оттягиваю это дело. Месяца три назад меня так жутко обстригла тетя Женя, наша парикмахерша, что я боялся и в классе показаться. Перед завтраком я решил отметить первый день летней свободы, пройдясь по знакомым с детства улицам, наполненным свежестью и ароматами садовых цветов. Пройдя мимо отцовской комнаты, молча заглянул внутрь. Отец еще дремал, а на животе у него лежала корешком вверх раскрытая книга. Зная, что отцу нужен покой, решил не будить и аккуратно вышел из дома. Дома на нашей улице все одноэтажные. Двухэтажными постройками владели только те, кто жил побогаче. Поэтому не успел я покинуть двор, как услышал знакомый голос пожилой женщины. «Рома, сынок, иди, поможешь!» Улыбаясь и поправляя пестрый платок на голове, меня звала Бибигуль Апа, или просто бабушка. Она не была моей родственницей, но относилась ко мне как к собственному внуку. Моей матери не стало, когда мне было только 7 лет. И если бы не добрая наша соседка, то отцу, который с тех пор так и не женился во второй раз, было бы гораздо тяжелее. Ее домик располагался тут же, рядом с нашим, и бабушка часто водила меня к себе после смерти мамы. А иной раз и сама заходила. Прибирала, готовила, кормила меня, зная, что убитый горем вдовец и себя самого накормить забывает, не говоря уж о ребенке. Бабушка вытирала своей сухой и маленькой чистой ладошкой мои слезы, когда я тосковал по матери. Рассказывала мне сказки, никогда не повторяясь и каждый раз вспоминая новую историю. Старушка следила за моей учебой в первом классе, проверяла первые прописи и учила меня делать уроки, а потом угощала вкуснейшими блинчиками, пирожками, пловом, душистым чаем и всем-всем-всем, что находилось в доме у щедрой нашей Бибигуль. Когда спустя некоторое время отец пришел в себя, он горячо благодарил бабушку, а та просила его, чтобы он не беспокоился. Уж так она привыкла к своему русскому внуку, что теперь никому его не отдаст. «Рома, Балам, как папа? Как ты сам?» «Спасибо, бабушка, все хорошо. Вам помочь?» «Ой, Балам, давай, бери лейку, полей цветы. Как польешь, сразу не уходи, зайди в дом». Я неторопливо выполнил поручение бабушки и вошел в чистый, светлый, уютный дом, к которому так привык. «Ничего не успеваю», — приговаривала Бибигуль Апа, суетясь в маленькой кухне. «Не успеваю совсем». Накинув на себя фартук, старушка взяла с застеленного чистой скатертью стола листок бумаги и сунула его мне в руку со словами. «Бумажку бери, там написано. В магазине купишь. Деньги под шкафом, там возьми». Я только улыбнулся в ответ. Бибигуль Апа всегда говорила бойкими, короткими, но весьма убедительными предложениями с милым акцентом. И зная ее, я понял, что она дала мне список продуктов, купить которые мне предстояло в магазине. а деньги я должен был взять из-под платяного шкафа в соседней комнате. Каждый месяц, получив скромную пенсию, бабушка сворачивала купюры в трубочку, заворачивала вязаный носок и прятала под платяным шкафом, полагая, что если ее будут грабить, то никому не придет в голову искать деньги в каком-то завалявшемся носке под мебелью. Я взял из банка пару бумажек и, мысленно отдав должное тому, как же доверяла мне бабушка, вернул заначку в тайник. «Балам, приходи с магазина, чай будем пить!» Бибигуль Апа вручила мне видавшую виды авоську и выпроводила со двора. В прекрасном настроении я шел к ближайшему продуктовому. Если бабушка говорила фразу «чай будем пить», то я мог смело рассчитывать на горячий чай с молоком или с лимоном, варенье, свежую выпечку, приготовленную умелыми руками, а то и котлеты с ароматными лепешками, если у бабушки в тот день было больше энергии. Таким в ее представлении был простой завтрак. «Растешь, Балам, силы много надо, батыр будешь». После этой фразы я всегда невольно улыбался. «Ну какой из меня батыр? Чтобы хоть один батыр получился, нужно собрать вместе пятерых таких очкариков, как я». Я пришел к магазину как раз к открытию. Развернул список и прочитал. «Конфета Маэстро 0,5 кило, печенье круглое 1 пачка, чай пачка 200 грамм, мука 2 килограмма, мыло белое туалетное 2 штуки». Я быстро нашел в маленьком магазинчике все, что нужно, а в последнюю очередь взял 2 кусочка туалетного мыла под названием «Бархатистое». Обычно Бибигуль Апа по старой привычке обходилась суровым хозяйственным мылом, а покупка белых душистых брусков означала, что бабушка ждет гостей. Расплатившись, я сложил покупки в авоську и направился обратно. По улице уже сновали прохожие, правда, немногочисленные в силу размера городка. Я невольно остановился у открытого окна одного из домов, потому что на подоконнике стояли горшки с нежными японскими камелиями. Когда-то я участвовал в Олимпиаде по ботанике и с тех пор помнил названия домашних цветов. Я, оглядевшись по сторонам и никого не заметив, даже слегка вытянул шею, чтобы вдохнуть аромат лепестков. Я подумал тогда о том, как хорошо летним утром, на каникулах, будучи свободным, как птица в небе, вдыхать ароматы цветов. Интересно, чьи руки вырастили такую красоту? Могла ли это быть молодая девушка? О чем она мечтала, расставляя цветы на подоконнике? Звонок велосипеда, проехавшего мимо почтальона дяди Коли, заставил меня спуститься на землю и поспешить к дому бабушки. Сидя за столом и допивая 2-ю чашку чая, я наелся так, что предполагал даже отказаться от обеда в тот день. Я спросил. «Бибигуль Апа, а что, к тебе приедут гости?» «Ой, Балам, ты же не знаешь, гостья будет, Райхан приезжает». Я чуть было не спросил, кто это, когда в памяти высветился смутный образ. Когда я был еще маленьким, при живой маме в домике бабушки жила девочка, единственная родная внучка нашей старушки. Когда же девочке настал черед идти в школу, она вместе с родителями переехала в областной центр. Эту-то внучку и звали Райхан. Бибигуль Апа наотрез отказалась переезжать, поскольку не хотела покидать любимый дом и ставшее уже родным хозяйство. «Выросла моя внучка, завтра приедет, на все лето приедет». Я смотрел на бабушкину улыбку и с радостью разглядывал ее счастливое лицо, покрытое морщинами, но такое родное и симпатичное. «Рома, Балам, а встретишь внучку с автобуса? Давно она не была, дорогу забыла. Завтра в 10 утром». Я охотно согласился. Планов на завтра я построить еще не успел, а помочь бабушке всегда был очень рад. Уходя, я еле-еле нагнулся, чтобы зашнуровать кеды. Надувшийся живот явно протестовал, требуя покоя и отдыха. «Погоди, погоди! На!» И Бибигуль Апа вручила мне аккуратный сверток с едой, сказав теплым голосом. «Папа твой покушает. Там вкусное!» Придя домой, я обнаружил, что отец уже встал и прогуливался по дворику, опираясь на трость. Поприветствовав его, я вошел в дом и начал накрывать стол для моего старика. Укладываясь спать глубоким вечером, я размышлял неторопливо. «Райхан, интересное имя. Надо будет спросить, что оно значит». Глава 2. Следующим утром я пребывал в приподнятом настроении. Меня ждал очередной день моей свободы, интересная книга, которую я наконец-то дочитаю. А главное, мне предстояло встретить и привести к бабушке ее любимую Райхан, которую Бибигуль Апа не обнимала столько лет. В 10:00 я уже был полностью готов, но так как до автовокзала было рукой подать, всего 20 минут быстрым шагом, я решил прочитать еще пару страниц. «Не опоздаешь, сынок?» — с улыбкой спросил меня отец. «Успею, пап», — уверенно ответил я, но, взглянув на часы, тут же поднялся со стула и бросился обуваться. Отец, наблюдавший за мной, только слегка посмеивался. «Сынок, не торопись домой, погуляй с девочкой». Мне хотелось ответить: «Ну, пап, я эту девочку вообще не знаю», но я только махнул ему рукой и выбежал из дома. Я понимал желание отца дать мне больше времени на прогулки. Мой старик очень стеснялся своей немощи и полагал, что сыну следует на каникулах как можно меньше задерживаться дома с ним, больным человеком, и как можно больше вращаться в кругу сверстников, особенно если среди сверстников есть и девушки. Вот с девушками у меня была незадача полная. Во-первых, я не очень-то интересовал моих одноклассниц и знакомых. Во-вторых, я не отличался особой бойкостью и разговорчивостью, чтобы стать душой компании и привлечь к себе внимание. Конечно, когда я уже возвращался домой после встречи с кем-либо, мне в голову с большим опозданием приходили классные остроумные фразы, которые я мог использовать в разговоре час назад, но было уже слишком поздно. В-третьих, в течение всего учебного года я был так занят учебой и подработкой, что мысли о девчонках совершенно вылетали из головы. Так что не привык я сильно много общаться с противоположным полом вне стен класса. Дойдя до автовокзала, я устроился в тени и стал дожидаться автобуса. И только в ту минуту до меня дошло. А как я узнаю Райхан? Не было у меня ни фотографии, ни хотя бы примерного понимания того, как она выглядит. Сначала я упрекал себя за то, что не узнал у бабушки больше деталей. А затем успокоился, решив, что в автобусе вряд ли будет толпа девушек из большого города. Как-нибудь разберусь, наверное. Вот позор будет, если я стану вертеть головой, как страус, а девушку прозеваю. Но я не успел углубиться в эти размышления. К нам подъехал автобус. Двери его разошлись в стороны, и оттуда начали появляться разнообразные пассажиры. Дед с усами и в тюбетейке, семейная пара с детьми, несколько женщин среднего возраста с большими сумками, серьезного вида мужчины. Все они тут же решительно направлялись в разные стороны. Наконец, в последний из салона вышла она. Райхан. Передо мной стояла тонкая темноволосая девушка со светлым лицом, в нежно-зеленом платье и с чемоданом в руке. Я, встретившись с ней взглядом, торопливо зашагал навстречу. Подойдя достаточно близко, я, молясь о том, чтобы голос не звучал по-детски высоко, спросил: «Здравствуйте, вы Райхан?» «Да», — ответила девушка. «А ты Рома? Ты от бабушки?» «Да». И только сейчас я позволил себе рассмотреть красоту Райхан. Милая улыбка словно пела о добром, наверняка добром, нраве девушки. Длинные волосы аккуратно собраны и перевязаны атласной лентой, а наши девчонки все ходили с невзрачными резинками. Платье так хорошо сидело на стройной фигуре, а взгляд карих глаз вгонял меня в краску смущения. «Тогда давай на «ты», — предложила девушка, снова улыбаясь. «Давайте, то есть давай, давай я понесу чемодан», — сбивчиво пролепетал я, ругая себя за робость. «Ну что ты мямлишь, как моль полудохлая? Ну хотя бы не спотыкайся, когда чемодан понесешь, горе ты луковая». Я так старательно понес чемодан, будто мне доверили самую хрупкую вещь на планете. Нам предстояло добраться пешком до дома бабушки. Я решил, что молчать всю дорогу будет невежливо, а потому ненавязчиво задавал стандартные вопросы. Как дела, как доехала? Но простые и без колкости ответы Райхан вселяли в меня надежду, что со мной еще не все так плохо. «А сколько тебе лет?» — спросила она. 17, недавно исполнилось. «В школе учишься? А мне 19. Я первый курс окончила. Приехала на каникулы. 100 лет бабушку не видела». Я слушал, как говорит Райхан, и изумлялся простоте и одновременно приятному тону ее ответов. Те девчонки, которых я знал, непременно начали бы строить из себя не пойми кого, завели бы игру в молчанку или гляделки, а Райхан была такой, словно я ее знаю уже не первый год. Настолько легко мне было с ней говорить. Бабушка ждала нас у калитки, заранее выйдя из дома. На голове у нее красовался новый платок, а на запястье — серебряный браслет с казахским орнаментом, который она надевала по особым случаям. Увидев нас, подходивших к дому, Бибигуль-апа выбежала навстречу. Она крепко обнимала внучку и приговаривала, смахивая слезу: «Душа моя, солнышко мое, проходи, проходи, и ты, Балам, тоже заходи». Я внес чемодан девушки в дом и, внимая приглашению бабушки, не спешил уходить. Райхан решила умыться с дороги, а я остался в комнате, слушая, как бабушка суетится на кухне, разогревая воду для чая и расставляя на столе угощения для долгожданной гости. Казалось, не было предела потоку ласковых слов, которые старушка умиленно повторяла тихим голосом в адрес внучки. Через несколько минут Райхан, сияя все той же милой улыбкой, расцеловалась с бабушкой и устроилась за столом. Я поспешил присесть рядом, под предлогом того, что могу помогать за столом наверняка уставшей бабушке, а на самом деле, чтобы просто еще раз посмотреть на прекрасную гостью, явившуюся издалека. Пока мы наслаждались чаем и яблочным пирогом с корицей, «Милая Бибигуль-апа, как же ты старалась!» Я в основном молча слушал, как бабушка задает внучке множество вопросов, а Райхан отвечает. Так я узнал, что девушка будет не просто прохлаждаться на мягкой перине у бабушки, но и собирается поработать в нашей городской библиотеке. Ей нужны были какие-то редкие книги по истории края для ее научного исследования в университете. Если нужные тома найдутся, то в летние месяцы Райхан сможет без суеты и спешки собрать материал для работы. А я все не сводил глаз с новой знакомой. Мало того, что красивая, она еще и умная, и милая, и любит бабушку, и такая... «Рома! Рома! Балам!» Голос бабушки вывел меня из блаженно-мечтательного состояния. «Смотри, там отец твой!» Я посмотрел в окно. Действительно, стоя в нашем дворе, отец, поняв, что мы его увидели, улыбнулся и махнул мне рукой. Я заторопился. Наверняка ему нужна дома помощь, но он не хочет тревожить бабушку и Райхан своим появлением у них на пороге. Я поблагодарил бабушку и пошел обуваться, услышав такой нежный голос девушки. «Апа, сиди, отдыхай, я провожу». Надо ли объяснять, что я был совсем не против? Когда Райхан уже хотела закрыть за мной дверь, я кое-что вспомнил и спросил. «Райхан, у тебя такое красивое имя, а что оно значит?» Девушка улыбнулась и сказала. «У этого имени есть несколько значений, но основное звучит как прекрасный цветок с ароматом счастья». Меня словно окутало тонким запахом тех самых японских камелий, что я видел накануне. Входя к себе домой, где меня уже ждал отец, я повторял про себя. «Прекрасный цветок с ароматом счастья». Я помог отцу, а затем взял велосипед и поехал кататься по уединенным улочкам. Меня почему-то переполняла та радость, которая только и может быть в 17 лет. Ближайшие 3 месяца каникул наполнились красками и уже не казались мне однообразными и бесцветными. Я даже радовался, что все мои дружки разъехались кто куда. Меня грела еще несмелая надежда на то, что если Райхан живет теперь по соседству, то я смогу видеться с ней и даже разговаривать.